Глава 16. Лондонцы расходились и разъезжались по домам. Вырвавшиеся на свободу люди производили шум, призывно разраставшийся от сверкавшей огнями площади Пикадилли-Серкус, двигались смутные красно-желтые силуэты теней, светофорами мигали автомобильные фары, жалобно завывали клаксоны. Полицейская машина, в которой мы сидели, взбиралась на длинный склон, направляясь к Хеймарту. Мимо плыли освещенные автобусы, ныряли на Кокспер-стрит, оставляя за собой раскатистые гудки. Гэм высунулся в окно и презрительно фыркнул. Он не любил автобусы, особенно когда они набирают скорость, срезая углы, и именно поэтому демонстрировал свое презрение. В случайном просвете между машинами он зловеще зыркнул на полицейского, дежурившего на площади Ватерлоо, что совсем не понравилось Мастерсу. Мы ехали в полицейской машине, и он заявил, что ему совершенно не хочется, чтобы люди подумали, будто уголовный розыск взял город в кольцо, и патрульные переглядываются между собой. Поднимаясь по Джеймс-стрит, проезжая по шумной Пикадилли, двигаясь к северу мимо покосившихся тихих домов, мы молчали. Возле Беркли я мысленно представил майора Фезертона на высоком табурете, за стойкой бара, снисходительно посмеивающегося над юной леди, которой понравилось, как он танцует. А за спиной каждого персонажа, причастного к трагедии, постоянно маячила фантастическая, укоризненная физиономия леди Беннинг. Чувствую, скоро что-то случится. Озабоченные слова инспектора плохо вязались даже со зловещей тишиной на Чарльз-стрит. Тем не менее, кто-то стучал в двери дома под номером 25, нажимая в промежутках на кнопку электрического звонка. Завидев нашу машину, неизвестный сбежал с лестницы, выскочил под уличный фонарь, и мы узнали сержанта Макдоналла, мокнущего под дождем. «Дверь никто не открывает, сэр», — доложил он. «Дворецкий, видно, принял меня за очередного газетного репортера. Сегодня они его целый день караулят». «Где мисс Латимер?» — рявкнул Мастерс. «Что случилось? Она не пришла, или ты из чрезмерной любезности не потребовал, чтобы она пришла?» Меня поразило, что инспектор обращается со своим подчиненным совершенно иначе, чем с нами. «Сэр Генри особенно хотел видеть ее. В чем дело?» «Ее дома не было. Пошла куда-то разыскивать Теда и до сих пор не вернулась. Прошу прощения, сэр, я сам ее прождал полчаса, вернувшись с Хьюстонского вокзала. Сейчас все расскажу. Нас с ней обоих сильно встревожил телефонный звонок». ГМ, по-черепашье вытянув шею, выглянул в окно машины, слегка сбив при этом на бок цилиндр и сделав несколько недружелюбных замечаний. Когда обстоятельства разъяснились, он проворчал. «Ну и что?» ГМ с трудом выбрался из машины, заковылял по лестнице, взревел так, что наверняка было слышно на Беркли-сквер. «Откройте дверь, черт возьми!» И с размаху всей тушей ударил в нее. Эффективно. Где-то зажегся свет. Дверь открыл довольно бледный мужчина среднего возраста, который нервно объяснил, что репортеры выдают себя за представителей закона. «Ладно, сынок», — проговорил ГМ неожиданно скучным и равнодушным тоном. «Принеси-ка стул». «Сэр». «Стул, на котором сидят». «А, вот». Прихожая была высокой и узкой, с натертым до блеску полом из твердого дерева, с парой небольших тонких ковриков, вроде травяных лужаек препятствий на поле для гольфа. Стало ясно, почему Мастерс сравнил дом с музеем. Чистым, нежилым, застывшим, с чересчур многочисленными тенями, располагавшимися не менее аккуратно, чем немногочисленные предметы обстановки. Неяркие лампы, спрятанные за карнизом, освещали белую скульптуру причудливой формы, стоявшую за креслами с черной обивкой. Дартворд отлично знал, как важна атмосфера. Прихожая, открывавшая путь в сверхъестественный мир, производила фантастическое впечатление. На всех, кроме ГМ, который расселся, пыхтя в черном кресле. Мастерс немедленно взялся за дело. «Сэр Генри, это сержант Макдоналл. Находится в моем подчинении на время расследования. Берт мне нравится, у него есть амбиции. Теперь расскажите сэру Генри...» «Эй!» — воскликнул ГМ, изо всех сил напрягая память. «А ведь я тебя знаю. Собственно, не тебя самого, а твоего отца. Старина Гросбих был моим конкурентом на парламентских выборах, которые я проиграл, слава богу. Видите, я всех знаю. В последний раз встречал тебя, сынок». «Докладывай, сержант», — коротко приказал Мастерс. «Слушай, сэр», — отчеканил Макдоналл и сосредоточился. «Начну с того, как вы меня послали к мисс Латимер, после чего я по вашему вызову поехал в Уайтхолл. Латимерам принадлежит большой дом на Гайд-Парк-Гарднес. Собственно, слишком большой для них, но они там живут после смерти старого капитана Латимера и отъезда их матери к родным в Шотландию». Сержант слегка замешкался. «Понимаете, мать, миссис Латимер, не совсем психически здорова. Не знаю, может, этим объясняется чудаковатое поведение Теда. Я бывал у них раньше, хотя, как ни странно, до прошлой недели никогда не встречал Мэрион». Мастерс велел ему не отклоняться от темы, и сержант продолжал. «Сегодня она меня встретила очень сердито, обозвала грязным шпиком, вполне справедливо», — сокрушенно признался Макдоналл. «Впрочем, сразу об этом забыла, обращаясь со мной как с приятелем Теда. Она обязательно поговорит с вами, сэр, после следующего телефонного звонка». «От кого?» «Предположительно, от Теда. По ее словам, голос вроде бы не был похож на его голос, а может, она просто не поняла и теперь не знает, что думать. Он сказал, что звонит с Юстонского вокзала, велел не беспокоиться, он должен что-то выяснить, утром вернется. Мэрион хотела предупредить, что его разыскивает полиция, но, говоривший, сразу же повесил трубку. Поэтому она, естественно, попросила меня немедленно отправиться на вокзал, разузнать, действительно ли Тед сел в поезд, постараться его отыскать и вернуть домой, пока он не наделал глупостей. Было примерно 4:20. Если бы сведения не подтвердились, сестра собиралась отправиться к его друзьям». ГМ, вздвинутым на затылок цилиндре, с полузакрытыми глазами, почесывая квадратный подбородок, перебил. «Обожди-ка минутку, сынок. Юный Латимер сообщил, что садится в поезд?» «Так поняла его сестра, сэр. Понимаете, утром он ушел с саквояжем, потом звонил с вокзала». «Еще одно скоропалительное заключение», — кисло заметил ГМ. «Прям какой-то излюбленный спорт. Ладно, что дальше?» «Я со всех ног помчался на вокзал, около часа все вокруг прочесывал, след горячий. Мэрион мне вручила хорошую фотографию, но никаких результатов. Только расплывчатое свидетельство патрульного на платформе, будто бы он уехал в 3:45 в Эдинбургском экспрессе, хотя в билетной кассе этого не подтвердили, а поезд ушел. Не знаю, что и думать. Может, звонок был ложный?» «Ты связался с эдинбургской полицией?» — спросил Мастер. «Да, сэр, и послал телеграмму». Сержант прикусил язык. «Какую?» «Личную. Их мать живет в Эдинбурге. Слушайте, сэр, я давно знаю Теда, понятия не имею, зачем он туда отправился. Если отправился, ну, решил ради Господа Бога умолять парня вернуться в Лондон, пока его не схватили на перроне. Потом снова возвратился в дом Латимеров и снова услышал нечто странное и непонятное». Макдоналл быстрым взглядом окинул темный вестибюль. «Нынче перед самым рассветом прислуга слышала, как кто-то разговаривал с Тедом. Голос, говорят, высокий, неестественный, очень быстрый. Доносился либо из его спальни, либо снаружи с балкона». Холодный дом вновь наполнился страхом, который чувствовал не только Макдоналл, но даже и Мастерс, перед которым вновь замаячили бесформенные и безликие образы. ГМ сидел сложа руки, равнодушно сощурившись, хотя, по-моему, в любой момент был готов вскочить. «Чей же это был голос?» — спросил Мастерс. «Неизвестно, сэр. Невозможно узнать. Когда я впервые явился, Мэрион упомянула, что люди утром что-то слышали, просила разобраться. А я отложил разбирательство до возвращения с вокзала. К тому времени она ушла, я собрал прислугу и начал расспрашивать. Как вы помните, Тед прошлой ночью покинул Плейкорт сильно расстроенный и взволнованный. Около половины пятого утра дворецкий Латимеров, рассудительный, уравновешенный малый по фамилии Сарк, проснулся от того, что кто-то бросал камешки в его окно. Дом, надо сказать, отступает от улицы, окружен садом и высокой стеной. Ну, Сарк выглянул в окно, было еще совсем темно, и услышал, что Тед просит его спуститься, открыть дверь. Он потерял ключ. Когда дворецкий отпер парадное, Тед буквально ворвался в дом, что-то бормоча про себя. Сарк заметил, что он грязный, как трубочист, весь закапан свечным воском, глаза безумные, в руке распятие. Последняя деталь была столь фантастической, что Макдоналл невольно прервался, как бы ожидая комментариев. И дождался. «Распятие?» — повторил ГМ, резко дернувшись. «Вот это что-то новенькое. Он что, очень религиозный?» «Парень чокнутый, сэр, вот и все», — спокойно ответил Мастерс. «Точно вам говорю. Религиозный? Как раз наоборот. Когда я спросил, молился ли он, юный Латимер бросил на меня такой взгляд, словно услышал жестокое оскорбление, а потом с негодованием выкрикнул: «Разве я похож на благочестивого методиста?» Или еще какую-то чушь. Дальше, Берт. Что еще?» «Ничего. Тед объяснил Сарку, что шел пешком почти всю дорогу, только на Оксфорд-стрит поймал такси. Велел не дожидаться Мэрион, она придет не скоро, налил себе добрую порцию бренди и поднялся к себе в спальню. Дальнейшее произошло часов в 6. Девушка поднялась растапливать камины и, спускаясь с третьего этажа, проходила мимо комнаты Теда. В доме было тихо и темно, в саду стоял туман. Она услышала, как Тед в спальне тихо бормочет, и решила, что он говорит во сне. Но тут раздался другой голос. Девушка поклялась, что никогда его раньше не слышала. Женский, очень неприятный голос быстро что-то тараторил. Она до смерти перепугалась, но, придя в себя, кое-что припомнила. Как-то вечером, приблизительно год назад, Тед, сильно выпив, вернулся домой с подружкой, тоже крепко выпившей. Втащил ее в спальню через балкон, который тянется вокруг всего дома, хотя можно было подняться по наружной лестнице. Макдоналл махнул рукой. Вывод напрашивался очень простой, но когда девушка услыхала об убийстве, вспомнила, в котором часу вернулся Тед и все остальное, то пришла в ужас и рассказала об этом Сарку. Повторяла одно: никогда в жизни не слышала такого голоса, он сводил с ума, дрожь нагонял. «Слова какие-нибудь разобрала?» — перебил его Мастерс. «Когда я с ней разговаривал, она была до того перепугана, что от нее ничего нельзя было добиться. Только сказала Сарку, который уже мне передал, причем это либо удивительный вымысел, либо полная чушь, черт возьми, как хотите. Сказала: если бы обезьяна могла говорить, у нее был как раз бы вот такой голос. Запомнила лишь несколько слов. Ты даже никогда не догадывался». Последовало долгое молчание. Мастерс вспомнил о присутствии дворецкого Дартворта и, чтобы тот не понял, о чем идет речь, твердо приказал ему выйти. «Женский голос», — задумчиво пробормотал инспектор. «Это еще ничего не значит, черт побери», — заявил ГМ, разминая пальцы. «Возьмите любого неврастенника, доведенного до предела, и его голос зазвучит фальцетом. Очень любопытное и интересное замечание насчет обезьяны. Намекает на нечто большее, не знаю на что. И все-таки почему Тед так поспешно удрал с саквояжем?» Он задумался, окидывая помещение сонным взглядом. «В данный момент, Мастерс, могу согласиться с вами. Все это мне очень не нравится. По городу разгуливает убийца, с которым мне не хотелось бы встретиться темной ночью. Вы когда-нибудь читали Де Куинси? Помните, как в одном доме прятался бедняга, на глазах у которого убийца перерезал всех вокруг? Он попытался тихонько спуститься по лестнице, выбраться из дома, и тут заметил, что преступник тоже крадется к парадному. В диком ужасе он скорчился на ступенях, слыша только скрипучие шаги убийц в передней, который кружил и кружил, там топтался взад-вперед. Только шаги. И мы все тоже слышали только шаги. Вот что интересно. Ха. Гэм на секунду уронил голову на руки, постучал пальцем по лбу и с раздраженным видом выпрямился. Нет, нет, не годится. За работу. Возьмемся за дело, Мастерс. Слушай, сэр. Я больше не собираюсь топать по лестнице. Слышите? Я и так по ним ежедневно хожу. Спуститесь с Кеном в мастерскую Дартворда. Принесите мне упомянутый клочок бумаги с цифрами. Соскребите белый порошок с резца. Сыпьте в конверт. Он помолчал, теребя себя за нос. Кстати, сынок, я бы на вашем месте не стал пробовать его на вкус. Просто предупреждаю. Вы хотите сказать, сэр? Ступай, проворчал ГМ. О чем это я думал? А, да, шаги. Но кто может дать мне объяснение? Пелом? Вряд ли. Он специалист по глазам и ушам. Лошадиная морда? Возможно. Где тут телефон, черт возьми? От меня вечно прячут телефоны. Где он? Возникший, как по мановению волшебной палочки, дворецкий Дартворда поспешно открыл шкафчик в дальнем конце прихожей, а ГМ посмотрел на часы. Едва ли он сейчас у себя в кабинете. Скорее всего, дома. Макдоналл! А, вот ты где. Беги вон к тому телефону. Набери номер. Мэйфэр 6004. Попроси лошадиную морду, скажи, мне надо с ним поговорить. К счастью, я случайно вспомнил, кто носит прозвище «Лошадиная морда», и шепнул словечко Макдоналлу, направляясь вместе с Мастерсом в дальний конец прихожей. Гэм не видел в своих указаниях ничего необычного. Ему попросту в голову не приходило, что сержанту Макдоналлу, впрочем, как и самому Гэм, неприлично звонить домой доктору Рональду Мелдрам Киту, пожалуй, самому лучшему на Харли-стрит специалисту по костным заболеваниям. На Харли-стрит находятся приемные известнейших частных врачей. И просить к телефону лошадиную морду. Дело вовсе не в его презрении к напыщенному величию, свойственному окружающим. Он просто не обращал на это никакого внимания. Зачем ему понадобился врач с Харли-стрит, я понятия не имел. Когда Мастерс открыл дверь в конце коридора, я определенно заметил, в данный момент ему совершенно не хочется, чтобы кто-нибудь спутался у него под ногами. Поднявшись, он тяжело прошагал к занавешенной двери слева, потом начал спускаться по лестнице, прошел через подвал, заставленный всякой всячиной, включая по пути свет, и очень ловко открыл замок на следующей дверце. Войдя следом за ним, я слегка вздрогнул. Под потолком горела тусклая лампочка в зеленом абажуре. Стоял застарелый запах печеного мазута, краски, дерева, клея, сырости. Помещение походило на мастерскую кукольника, только тут изготавливались игрушечные привидения. На меня смотрели устрашающие живые маски, которые сохли на стенах над верстаками, стойками с инструментами, банками с краской, листами фанеры, вставленными в рамки. Одна голубоватого цвета прокисшего молока пристально всматривалась сквозь подобие очков с толстыми стеклами, с полузакрытым глазом, приподнятой бровью. Не просто живая, но, клянусь, знакомая. Где-то я видел эти усы, кривую нервную ухмылку. Вот тот самый токарный станок, — указал Мастерс, завистливо прикоснувшись к нему. Этот самый. Он схватил с нижней стальной полочки клочок бумаги, соскреб в конверт с резца беловатые гранулы, рассуждая о достоинствах станка. Похоже, это в какой-то мере уводило его от мысли о загадочном деле. «Любуйтесь масками. Да, они хороши. Очень хороши. Однажды я вылепил Наполеона, чтобы посмотреть, как он выглядел. Но этот малый Дартворд — гений». «Могу только сказать, восхитительный», — согласился я. «Вот та, например. Ха! Хорошо, что вы ее заметили. Это Джеймс Холлидей». Инспектор резко обернулся, спрашивая, видел ли я когда-нибудь марлевую эктоплазму, раскрашенную люминесцентными красками. «Марлю можно втиснуть в упаковку размером с почтовую марку, сэр, которую медиум сует за пояс. Например, одна женщина в Беллами даже позволяла себе обыскивать. Оставаясь в лифчике и панталонах, она так быстро передвигала пакетик, что любой присягнул бы». Наверху раздался звонок в дверь. Я пристально разглядывал маску Джеймса, холщовый рабочий фартук Дартворда, аккуратно висевший на спинке стула. Присутствие хозяина так живо чувствовалось в мастерской, что я мысленно видел его стоящего у верстака, с шелковистой темной бородкой, в очках, с невозмутимой улыбкой. Оккультные обманки выглядели еще безобразнее от того, что были обманками. А после Дартворда осталось наследие пострашнее. Убийца. В моем воображении четко нарисовалась картина. На рассвете служанка стоит перед закрытой дверью спальни Теда Латимера и слышит, как незнакомый голос произносит: «Ты даже не догадывался». «Мастерс», — сказал я, по-прежнему глядя на маску. «Кто же, Господи помилуй, кто проник утром в спальню юного Латимера и почему?» «Вы когда-нибудь видели фокус с грифельной доской?» — невозмутимо осведомился Мастерс. «Слушайте, хотелось бы мне прихватить что-нибудь из этого барахла. В магазинах подобные вещи ужасно дорого стоят, гораздо дороже, чем я могу себе позволить». Он повернулся ко мне и горько спросил. «Вы спрашиваете, кто?» «Хотелось бы мне знать, сэр. Хотелось бы знать. Я все больше тревожусь. Помогите мне. Надеюсь, что личность, проникшая нынче утром в спальню юного Латимера, не та самая». «Что вы хотите сказать?» «Не та самая, которая встретилась нынче днем с Джозефом Деннисом и прогулялась вместе с ним к тому дому в Брикстоне, похлопывая его по спине». «О чем это вы, черт возьми?» «Помните тот телефонный звонок, когда сэр Генри молол всякую чепуху насчет зоопарка на Рассел-сквер? Он так разошелся, что я не смог толком поговорить с сержантом Бэнксом. Да, кроме того, мне и в голову не пришло тогда, что это так важно. Проклятие! Я не хотел поднимать шум, как в прошлой ночью». «Что такое?» «Ничего особенного. Я послал Бэнкса, он человек хороший, присмотреть за домом, а также за миссис Суини. Велел быть начеку. Напротив находится овощная лавка, он стоял в дверях, разговаривал с хозяином, когда подъехало такси. Хозяин обратил его внимание на Джозефа, который вылез из машины. С ним был какой-то мужчина. Этот мужчина повел его к воротам с другой стороны дома, похлопывая по спине». «И кто же это был?» «Никто не разглядел. Стоял туман, моросило, их загораживала машина. Видели только руку, которая направляла Джозефа, а когда такси отъехало, оба были уже за забором. Я вам говорю, что это все чепуха. Просто какой-то гость. Но что я мог поделать, черт побери?» Мастерс какое-то время смотрел на меня, потом предложил подняться наверх. Я не стал комментировать его рассказ, понадеявшись лишь, что инспектор прав. Ступив на лестницу, мы услышали голос, доносившийся из прихожей. Посреди холодного вестибюля стояла Мэрион Латимер, довольно бледная, со скомканным листом бумаги в руках. Она тяжело дышала. Заметив нас, девушка вздрогнула. Где-то рядом бубнил по телефону ГМ, но слов нельзя было разобрать. «В Эдинбурге должны знать, где он», — чуть не умоляюще говорила девушка Макдоналлу. «Иначе зачем бы они прислали эту телеграмму?» Я и раньше даже в темноте разоренного плейкорта видел, как она красива. Но теперь на фоне великолепного вестибюля Дартворда красота Мэрион Латимер просто ошеломляла. На ней было что-то мерцающе черное, черная шляпа, пальто с широким белым меховым воротником. Сейчас она была взволнована, на лице чуть больше косметики, но, несмотря на бледность, взгляд был нежным, призывным, как будто она снова стала самой собой, избавившись от какого-то пагубного влияния. Мэрион торопливо и тепло нас приветствовала. «Я просто не могла не прийти», — объясняла она. «Мистер Макдоналл заглянул мимоходом и сказал, что хочет меня видеть. А я хотела всем вам показать эту телеграмму. От моей матери. Мать сейчас в Эдинбурге». Мы прочли. «Моего мальчика здесь нет, но они его не получат». «Угу», — вздохнул Мастерс. «Телеграмма от вашей матери, мисс? Есть какая-нибудь идея, что бы это значило?» «Нет. Я вас хотела спросить. То есть, если Тед не к ней поехал...» Она махнула рукой. «Но зачем ему это понадобилось?» «Прошу прощения, мисс. Ваш брат всегда мчится к матери, когда у него неприятности». Она взглянула на инспектора. «Вы считаете корректным свое замечание?» «Я считаю, мисс, что речь идет об убийстве. Боюсь, придется попросить адрес вашей матери. Полиция разберется. Посмотрим, что скажет насчет телеграммы сэр Генри». «Какой сэр Генри?» «Мэривейл. Джентльмен, который расследует дело. Сейчас он разговаривает по телефону. Может, вы на минутку присядете?» Дверь кабинки, где стоял телефон, приоткрылась со скрипом, выпустив облако дыма и ГМ со старой курительной трубкой в зубах. Вид у него был недовольный и грозный. Он что-то бормотал, но при виде Мэрион его лицо мгновенно приняло ленивое, благосклонное выражение. Он вытащил изо рта трубку и с откровенным восторгом оглядел девушку. «Прелестная нимфа!» — провозгласил он. «Сожгите меня на костре, если это не так». Таково было представление ГМ о любезном светском комплименте, что нередко приводило к скандалам. «Я как-то в кино видел точно такую же девушку. Она где-то посередине разделась. Может, вы тоже видели, а? Забыл название картины, но та самая девушка вроде никак не могла решить...» Мастерс громко кашлянул. «Это мисс Латимер, сэр», — подсказал он. «Ну, все равно прелестная нимфа», — повторил ГМ, воинственно отстаивая свою точку зрения. «Я вас много слышал, моя дорогая. Хотел с вами встретиться и заверить, мы во всем разберемся и без всякого шума вернем вашего брата. Ну, милочка, зачем я вам понадобился?» Мэрион какое-то время разглядывала его, но откровенное чистосердечие ГМ не позволяло ей возмущенно воскликнуть: «Сэр!» Она вдруг лучисто ему улыбнулась и объявила: «По-моему, вы противный старикашка». «Конечно», — сдержанно согласился ГМ. «Но честный, видите? А это что такое?» Мастерс сунул ему телеграмму, предотвратив продолжение беседы. «Телеграмма моего мальчика...» Пробормотал он, а потом вздохнул. «На ваше имя? Когда вы ее получили?» «Меньше получаса назад. Вернулась домой и увидела... Пожалуйста, скажите что-нибудь. Я так торопилась сюда...» «Ну-ну-ну, не волнуйтесь. Хорошо, что поторопились принести нам телеграмму. Я объясню, в чем дело, моя дорогая. Он доверительно понизил тон. Хотелось бы подольше поговорить с вами и с молодым Холлидеем. Он привез меня и сидит в машине, встрепенулась девушка. Да-да-да. Только, знаете ли, не сейчас. У нас еще много дел. Найти мужчину со шрамом и прочее. Слушайте, может быть, сможете прийти с Холлидеем ко мне в кабинет завтра утром, часов, скажем, в 11. Инспектор Мастер за вами заедет, проводит и прочее. Он был весьма оживлен и любезен, хотя настоятельно увлекал ее к двери. «Приду, обязательно, и Дин тоже». Девушка закусила губу и, прежде чем дверь за ней закрылась, окинула нас умоляющим взглядом. Гаем постоял, глядя на закрытую дверь. Снаружи донесся шум автомобильного мотора, и он медленно повернулся. — Если эта девушка... — задумчиво проговорил Гаем. — Если эта девушка давным-давно не свалилась кому-то в руки, как яблочко из дерева, значит, этот тип был дьявольски непредприимчив. Природа не терпит пустоты. Какая расточительность! Интересно. Он потер подбородок. — Вы ее очень быстро выставили, — заметил Мастерс. — Слушайте, сэр, в чем дело? Что вам сказал тот самый специалист? ГМ посмотрел на инспектора с каким-то странным выражением. «Я разговаривал не с лошадиной мордой», — ответил он, и слова его гулко прозвучали в сумрачной вестибюле. «Пока не с ним». Воцарилось молчание, а слова все звенели, внушая нехорошие подозрения. Мастерс сжал кулаки. «Вот что в конце концов выяснилось», — продолжил ГМ глухим невыразительным голосом. «Мне передали сообщение из ярда. Мастерс, почему вы мне не сказали, что кто-то приехал в Бристон вместе с Джозефом в 5 часов дня? Вы же не имеете в виду...» ГМ кивнул, шагнул к черному креслу и рухнул в него всей тушей. «Я вас не упрекаю. Я бы не узнал. Да, вы правильно догадались. Джозеф заколот кинжалом Луиса Плейга».